Шарли была не уверена, что все произошедшее за последние несколько минут реально. Ей казалось, что она провалилась в какой-то липкий, душащий кошмар. Реальность отодвигалась все дальше, по мере того, как человек, которого она по-прежнему держала на мушке револьвера, продолжал свой рассказ. Камеры повсюду в доме, круглосуточные наблюдения почти в течение года. «Значит, он все знал? Он все видел? Все?» «Он видел, как Серж бил ее, насиловал, унижал день за днем, месяц за месяцем. Он видел, как она готовилась к бегству. Он видел, как она вонзила нож в грудь Сержу. Видел, как тот зашатался и рухнул на пол. Он знал про лотерейный билет. А что еще ему удалось узнать? Что именно он узнал о способностях Давида? Выигрыш. Ради этого он приехал сюда, чтобы шантажировать меня с помощью видеозаписей». «Теперь ты понимаешь?» – спросил он. «Нам нужно срочно уезжать». «Нет, я ничего не понимаю». Шарли сама разозлилась на себя за этот жалобный тон. «Почему мы должны уезжать? Что за опасность нам грозит?» «Нас было трое, как я сказал. Нам была поручена миссия». «Какая миссия? Кто вы?» «Но потом я понял, что намерения моих партнеров не так чисты, как мне казалось вначале». «Ну о чем ты говоришь? Какие намерения? И как вы меня снова нашли?» «Я не знаю. Кольбер, один из моих... Кольбер, получил от кого-то информацию по мобильнику как раз тогда, когда мы уже думали, что потеряли твой след. Вот так я оказался здесь. Их я бросил на дороге». Шарли недоверчиво взглянула на него. «Как они смогли нас найти? Никто не знал, что мы с Давидом здесь. Никто, кроме матери. Может быть, ее телефон прослушивался? Знают ли они, кто такая Шарли на самом деле? Камеры, прослушка. Но каким же образом мы оказались в самом центре этой шпионской истории?» И вдруг ей на ум пришла ужасная догадка. «Это вы? Это вы убили Брижит?» Глаза незнакомца округлились от непритворного удивления. «Кто это?» «Моя подруга, у которой мы остановились первый вечер после отъезда. Так это вы ее убили?» В глазах человека промелькнул какой-то странный огонек. «Может быть», — наконец прошептал он. «Ну почему?» «На самом деле я не знаю, ответственны ли мы за смерть твоей подруги». «Зачем все это было нужно? Все эти камеры, вся эта слежка, зачем?» «Это все ради него, ради Давида, точнее, из-за него. Он всему причиной». Все это время Давид был в своей комнате наверху. Он не находил себе места. Ему никак не удавалось ни на чем сосредоточиться. Не получалось вызвать силу. Не получалось даже отвлечься на игровую приставку. Он чувствовал страх. Он знал, что какой-то человек должен вот-вот приехать. Он слышал, как тот крадется через лес, потом заходит в дом. И он знал, кто это. Тот самый человек, который склонился над ним в больничной палате. Человек, который объявил, что собирается убить его мать. Внизу стояла тишина. Такая же глухая, ватная, парализующая тишина, как в те моменты, когда Серж учил маму дисциплине. Тревога сдавливала ему горло, мешая дышать. Он должен был спасти маму, а для этого нужно было пробудить силу. Давид натянул шерстяные носки и бесшумно выскользнул в коридор. Голоса снова зазвучали. Точнее, говорил в основном один мужской голос, по-прежнему неразборчиво. Но по мере того, как Давид приближался к лестнице, он слышал его все отчетливее. Как голос Сержа, когда тот разговаривал сам с собой. «Нет, этот голос был мягче, спокойнее. Хотя именно это спокойствие казалось едва ли не самой ужасной вещью в данных обстоятельствах. Человек не может быть спокойным, если на него направлен револьвер». Давид знал, что револьвер у мамы есть. Она забрала его из дома в ночь отъезда и теперь взяла с собой, чтобы встретить нежданного гостя. Он пошел вдоль перил, окружавших верхнюю галерею, пытаясь найти место, откуда можно было бы увидеть происходящее внизу. Наконец, просунув голову между двумя столбцами, поддерживающими перила, он смог различить вздыбленную копну волос, которую сразу же узнал. Мама. Она стояла спокойно, не собираясь нападать или защищаться. «Это все ради него, ради Давида. Точнее, из-за него. Он всему причиной». Давид застыл на месте. «Этот человек знает его? О чем он говорит? Он всему причиной. Чему?» Давид еще немного подался вперед, пытаясь увидеть лицо человека. Маневр был довольно рискованный, но... Лица человека по-прежнему не было видно, поскольку он стоял в полоборота. Но Давид увидел его одежду и волосы. «Нет, не может быть. Что-то не так. Совсем не так». Это был не тот человек, который склонялся над ним в недавнем видении. Но именно тот должен был сегодня приехать сюда. Давид был в этом уверен. Он уже хотел закричать, чтобы предупредить маму о совсем другой опасности, но в это время громко задребезжал колокольчик над входной дверью. Услышав этот звук, Шарли застыла от ужаса. То, что незнакомец подался ближе к ней, словно желая защитить, ничуть ее не успокоило. «Не отвечай», — прошептал он. «Шарли, с тобой все в порядке?» — донеслось снаружи. «Это месье Бонне, Шарли!» «Мсье Бонне!» Шарли с облегчением вздохнула, узнав его голос и в особенности этот акцент, типичный для бургундского жителя с раскатистым «р». Да, это действительно был мсье Бонне. За эти 10 лет его голос тоже почти не изменился. Колокольчик зазвенел снова. «Шарли!» Шарли колебалась. Если не отвечать, месье Бонне может подумать, что она куда-то отлучилась и решит ее дождаться. Или же он забеспокоится и позвонит ее матери. Нет, ни в коем случае нельзя, чтобы он увидел здесь этого типа, иначе он вызовет полицию, и та прибудет через каких-нибудь 20 минут. Незнакомец, должно быть, тоже об этом подумал, потому что сказал. «Я где-нибудь спрячусь, а ты открой дверь. Когда он уйдет, мы сразу же уедем». Шарли в нерешительности посмотрела на него. «А откуда мне знать? Может быть, ты приехал за деньгами? Может быть, твои сообщники тебя подослали, чтобы...» Он взглянул на нее почти с болью. Потом, прервав ее жестом, расстегнул куртку и показал рукоятку пистолета, торчавшую из-за пояса. Прежде чем Шарли успела отреагировать, он взял пистолет и протянул его ей рукояткой вперед. «Если бы я пришел с дурными намерениями, уж, наверное, я держал бы его в руках, когда вошел в дом». «Шарли!» — снова закричал месье Бонне и изо всех сил забарабанил в дверь. «Бери!» — настойчиво сказал человек, протягивая ей свое оружие. «О, черт!» — пробормотала Шарли, взяла пистолет и наспех спрятала его вместе со своим под грудой диванных подушечек. Затем пошла открывать. На пороге стоял месье Бонне, крепко сбитый краснолицый человек лет 60. Его руки в огромных варежках были похожи на 2 лопаты. На голове была меховая шапка с наушниками. «Здравствуйте, месье Бонне», — сказала Шарли, пытаясь улыбаться как можно непринужденнее. «Что-то случилось?» Гость крепко обнял ее и расцеловал в обе щеки. «Шарли, малышка, сколько лет мы с тобой не виделись! Глазам своим не верю! А ты не очень сильно изменилась! Прическа у тебя, правда, а в остальном все как прежде. Пирог понравился?» «Пирог понравился?» «Точно. Ничего не изменилось. Как будто какая-то спираль раскручивалась в ее сознании, уводя к самым глубинам памяти». «Я просто зашел проверить, все ли в порядке. У тебя гости? Я видел тут неподалеку 2 машины». Шарли вздрогнула. «2?» Выражение лица месье Бонне стало другим. На нем появилось нечто вроде недоверия. «Ну да, 2. Там, на подъездной дорожке. Джип и...» Он не договорил. Откуда-то из-за угла ему на голову обрушился удар бейсбольной биты. Месье Бонне рухнул на крыльцо, Шарли завопила. «Привет, Шарли!» Она инстинктивно обернулась на голос, одновременно пятясь назад. Перед ней стоял светловолосый, высокий и худой тип, чья бледность и некоторая вялость движений была характерна для представителей старинных французских семейств, которых Шарли в своей прошлой жизни встречала довольно часто. Разница состояла лишь в том, что помимо шикарного кожаного пальто и элегантного шарфа, еще одной деталью его экипировки была огромная бейсбольная бита, которой он только что оглушил месье Боне. Шарли, не отрываясь, смотрела на него. Какое-то смутное воспоминание поднималось из глубин памяти на поверхность. Человек шагнул вперед, и это вывело Шарли из оцепенения. Она снова начала пятиться назад в дом. Нужно было добраться до дивана, под подушками которого она спрятала оба пистолета. «Не с места, Аншарль!» Шарли застыла, увидев направленный на нее пистолет. Значит, недавний визитер сказал ей правду. Их действительно было трое, и они охотились за ней и Давидом. Но прежде всего им был нужен Давид. И они знали все о ней, о них обоих. Небрежно перешагнув через тело сторожа, человек вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Остановившись почти вплотную рядом с Шарли, он взглянул на нее с удовлетворенной улыбкой, от которой по ее телу пробежала дрожь отвращения. Он уже собирался заговорить, как вдруг из кухни донесся какой-то шум. Оба непроизвольно обернулись. «А, должно быть, мой приятель обнаружил нашего сбежавшего попутчика», улыбаясь, сказал новоприбывший визитер. В следующую секунду человек, который представился ей как Кальбери, вышел из кухни с поднятыми руками. За ним шел здоровенный верзила с пистолетом в руке, уперев дуло прямо ему в спину. Все четверо вошли в гостиную. «Ну что же?» С притворной любезностью сказал лже-аристократ. «Я вижу, на нашем маленьком празднике недостает только одного человека. Однако это самый почетный гость». «На нашем маленьком празднике?» Слова эхом отдались в голове Шарли. «Этот голос... О, боже!» Да, она его узнала. Она знала этого человека очень-очень давно. И теперь вспомнил это полузабытое знакомство. Судя по всему, он об этом догадался, поскольку на его лице появилась широкая улыбка. Он почти фамильярно подмигнул Шарли и прошептал. «Время принимать таблетки, мадмуазель Жермон».